быть философом и ухитряться им оставаться. Чтобы стать философом, начните ходить очень медленно. Подлинные математики понимают полноту. Подлинные философы — неполноту. За 25 веков не появилось ни одного человека, который по блеску, глубине, изяществу, уму и воображению сравнялся бы с Платоном и защитил бы нас от его наследия. Почему я так неотвязно думаю о Платоне? Большинству требуется превзойти предшественников. Платону уже удалось превзойти всех своих последователей. Быть философом означает во время долгих прогулок постигать разумом и одним лишь разумом априори то, чему другие, в принципе, могут научиться благодаря своим ошибкам, кризисам, несчастным случаям и банкротствам. То есть апостериори. Инженеры умеют вычислять, но не умеют давать определений. Математики умеют давать определения, но не вычислять. А экономисты не умеют делать ни того, ни другого. Нечто конечное, но имеющее неизвестную верхнюю границу, с эпистемологической точки зрения эквивалентно бесконечному. Это эпистемологическая бесконечность. Сознательное невежество, если вам удается его практиковать, расширяет ваш мир. Оно даже может сделать некоторые вещи бесконечными. Для античных ученых философская мысль была плодом праздной жизни. Для меня же праздная жизнь — плод философской мысли. Требуется много ума и уверенности, чтобы признать. Нужное на самом деле не нужно. Теологическое прокрустово ложе. Для православных христиан со времен Григория Паламы и для арабов со времен Аль-Газели попытки определить Бога, пользуясь при этом языком философских универсалей, являлись рационалистической ошибкой. Я до сих пор жду, когда это заметят современные ученые. Сказать «математика неопределенности» — то же самое, что сказать «целомудрие секса». То, что математизировано, перестает быть неопределенным. И наоборот. К сожалению, мы по большей части учимся у дураков, экономистов и на примере других ролевых моделей от противного. Впрочем, мы платим им чернейшей неблагодарностью. В платоновском Протагоре Сократ противопоставляет философию как совместный поиск истины софистическому использованию риторики с целью победить в споре, стяжав славу и деньги. Минуло 25 веков. Ныне в мире существует исследователь на зарплате и академический ученый, обожающий свой пост. Прогресс —